Глава 8. Мужики приговорили оставшуюся самогонку, по новому кругу пожали мне руку и разошлись по рабочим местам. А я, наконец, почти в 10 утра потопал в раздевалку. Правда, опыт подсказывал, что сегодня мне вряд ли удастся поработать. Но ничего, побуду в роли свадебного генерала, иногда такое времяпрепровождение тоже бывает полезным. Главное успеть до обеда разобраться с делами. И прямо сейчас я намеревался съездить на другую территорию и попробовать попасть в кабинет начальника родного цеха. Понятно, что так уж просто, и само собой это все не делается, но у меня были свои аргументы. Я уж постараюсь убедить начальника в своей полезности. Единственный нюанс, просто так, открыв с ноги дверь, в кабинет к нему было не зайти. Кабинет начальника непроходная, есть время записи, если, конечно, начальник не выразил желания тебя видеть сам, а так сиди и жди возможности записаться, а потом еще с неделю кукуй в ожидании приема, потому что день в день никто никого не принимает. Но мне такой план не подходил. Снова войти в состав родного цеха мне нужно как можно скорее, и, переодеваясь, я вынашивал мысли о том, как попасть на прием без очереди. Варианты, конечно, существовали, так что спущусь в цех и попробую один из них реализовать. А там война план покажет. В цеху же, не без удивления, я встретил рядом с дверьми раздевалки экс-старшего мастера и нынешнего исполняющего обязанности начальника Романа. Тот, прислонившись плечом к стенке, явно кого-то или чего-то ждал, рассматривая свои коротко стриженные ногти на руках. При виде меня Рома выпрямился и пошел навстречу. Что, меня таки ждал, паршивец. «Ладно, поговорим, 5 минут у меня в наличии». «Егор, здорово», — поприветствовал Ромка. «Здоровее, видали. Выглядишь отвратительно», — честно сказал я. Видок у Ромы действительно был неважнецкий, под глазами мешки, лицо осунувшееся, на щеках небритость, хотя обычно он всегда брился начисто. «Ну что, хлопчик, тебя с назначением новым можно поздравить?» Я изогнул дугой бровь. «Можно». На лице Ромы, как ни странно, не высветилось никаких положительных эмоций, хотя еще вчера он бы от таких вестей прыгал до потолка. «Сам попросился? Или назначили?» «Назначили», — буркнул он и пояснил подробнее. «Это то самое назначение, от которого невозможно отказаться». «А ты разве не хочешь в кресле начальника посидеть? Я почему-то думал, что к этому ты и шел. Не?» Честно говоря, хотя я знал, что тут и к чему прилагалось, все-таки думалось, что для Романа это будет желанное карьерное продвижение. «Не горю желанием, по крайней мере, не при таких жизненных обстоятельствах», — вздохнул он. И такой настрой тоже был понятен. Ведь именно Роме теперь предстояло с головой, а лучше сразу в маске водолаза, погрузиться во все то дерьмо, которое оставил в цеху после себя бывший товарищ начальник. Да, пареньку тут не позавидуешь, что правда, то правда. Оно ведь как? По документам по цеху все шито-крыто, а на деле? Полный бардак и вакханалия. Нет, можно, конечно, и дальше закрывать глаза на оформленный беспредел, но если так будет, то поедет Рома по этапу вслед за своим бывшим начальником. Работать спустя рукава я ему не дам ни в коем случае, уж хотя бы потому, что он на пару с бывшим начальником все это дерьмо творил своими собственными руками. И тут, как посеешь, так и пожнешь. Вылезет столько дерьма, что показатели цеха на всяких межцеховых планерках откатятся глубоко в задницу. Зато, на мой взгляд, Роме выдался отличный шанс стереть пятно со своей репутации. Показать, как говорится, себя крепким хозяйственником. Понять бы только, осознавал ли он это. «Каждый сам кузнец своего счастья», — продолжил я вслух. Ты же своими руками эти обстоятельства на пару с Климентом и создавал. Что не так? Или думал, что вместо тебя будет кто-то другой разбираться, а ты, вскинув лапки, в сторонке постоишь?» Рома молчал, стыдливо опустив взгляд, как нашкодивший мальчишка. По его глазам было видно, что все он прекрасно понимает. Оттого и настроение у него ниже плинтуса. На работу он пришел не как на праздник, а как на похороны. «Ты чего от меня хотел?» — спросил я. «Явно же не поздороваться со мной подошел, так что рассказывай. Я весь внимание». Рома поднял на меня внимательный, даже просительный взгляд, а затем протянул руку со словами. «Егор, я всю ночь не спал, думал. И к утру я все осознал», — начал он.